Тория Дрим. Слова на виражах. Посвящается тем, кто в погоне за заветной целью порой упускает из виду то, что по-настоящему важно. Пусть ваше сердце подскажет вам, где скрывается истинное счастье. Глава первая. Даниэль Дюран. Одним нажатием на пульт я открываю себе вид на сердце Лондона. Шторы раздвигаются, и передо мной предстает изысканный Сити. Финансовый и деловой центр, где наряду со старинными зданиями стоят современные высотки. Каждое утро, проведенное в этом туманном городе, начинается с того, что холодный свет падает на мою постель, и прямо с нее я наблюдаю за жизнью, так не похожей на мою. Офисные работники с портфелями в руках пересекают дорогу и скрываются за стеклянными дверями бизнес-центров. Я же собираюсь следовать расписанию тренировок. Апартаменты, которые я купил благодаря выигрышу в одном из заездов в Гран-при, меня устраивают, но не на все 100%. Лондонский центр — это город в городе, и отдавая 500 тысяч фунтов за двухкомнатную квартиру, ты явно будешь далек от тишины и спокойствия. 500 тысяч фунтов — примерно 55 миллионов рублей. Хотя, должен признать, панорамные окна, из которых ночью открывается вид на манящие огни города, частично оправдывают свою цену, как и охраняемая территория с первоклассным обслуживанием. Телефон на тумбочке вибрирует, и я тянусь за ним, ожидая увидеть имя Итана. Кто, если не он, будет писать по 100 сообщений подряд? А судя по непрекращающимся звукам уведомлений, там именно столько. У Итана очередной эмоциональный приступ. Что на этот раз? «Даниэль, нам нужно серьезно поговорить». Оставшиеся сообщения пролистываю и просто набираю его номер. «Я просил тебя не писать по одному сообщению», — напоминаю ему. «Это невозможно читать». «Ты же знаешь, мысли бегут впереди меня». Шум кофемашины отвлекает, и Итан говорит громче. «Делаю себе кофе, прости. Кстати, а ты пьешь капучино с корицей или нет? Терпеть ее не могу после Cinnamon Challenge». Cinnamon Challenge — вирусный интернет-челлендж, который предлагает проглотить ложку порошка корицы, не запивая водой. «Итак, нам нужно встретиться. Во сколько ты свободен сегодня?» Ставлю друга на громкую связь и сверяюсь с расписанием. А дел не так уж и много. Пробежка, встреча с производителем мерча и вечерняя тренировка в зале. «Смогу подъехать до тренировки. В 5, окей?» «Да!» — кричит Итан на фоне звуков гремящей посуды. И будь готов к серьезному разговору, Даниэль. Считай, что эта встреча может изменить твое будущее. И я не преувеличиваю. Ты пил виски да кофе? Остроумно, чувак. Я трезв, как стеклышко. Все, заканчивает Итан. До встречи. И пока Итан строит грандиозные планы, я собираюсь на пробежку. Сложнейший сезон подошел к концу. Он истощил меня морально и физически. И новый не за горами, поэтому мой диетолог со дня на день должен прислать рацион на следующие несколько месяцев, а тренер скорректировать программу силовых тренировок, чтобы я смог привести себя в форму как можно скорее. А все потому, что прошлый сезон выдался отвратительным, черт возьми. При одной мысли о втором месте вены на руках вздуваются. Я проиграл Лоренцо Риччи после 2 побед подряд. Итальянец воспользовался моей потерей координации и на последних секундах опередил меня. И это сильно ударило по внутреннему состоянию. Окружающие словно потеряли ко мне интерес. Как только упускаешь победу, ты больше никто для публики. Да и сам растворяешься в собственном поражении. Уметь проигрывать — это одно. Но еще нужно уметь возвращать корону на ее законное место. В этом сезоне я собираюсь снова вписать свое имя в число победителей. Я приеду первым и верну утраченный титул. Я, Даниэль Дюран, сделаю для этого все, что от меня зависит. У Итана серьезный вид, что для него не свойственно. Он встречает меня на входе в Oxo Tower в Upper Ground вместе с невысокой привлекательной хостес. «Как дела с Люком? Обсудили запуск новой коллекции?» Я морщусь. Итану не понравится то, что я сейчас скажу. Люк сокращает коллекцию вдвое. Итан хмыкает. Блондинка проводит нас к лифту, и мы вместе заходим. Он молчит, не желая давать любопытным ушам повод для очередного заголовка в желтой прессе. Итан засматривается на фигуру девушки, что ни капли не удивляет. Я отворачиваюсь, пока он шепчет ей что-то на ухо. Она смущенно хихикает, поправляя юбку-карандаш. Когда мы оказываемся на последнем этаже, где расположен ресторан, девушка провожает нас к столику, которому уже спешит официант, чтобы предложить меню. «А я надеялся, что нас обслужит та красотка», — выдыхает Итан. «Тебе своих красоток не хватает? Отвали!» Итан берет меню, продолжая расспрашивать о мерче. «Так значит, коллекцию уменьшили вдвое?» «Да». «Ты понимаешь, в чем причина?» «Из-за проклятого второго места». Хмыкаю и тоже открываю меню. Голодный желудок дает о себе знать, когда до нас долетают ароматы еды. Я так голоден, что они заставляют быстрее перелистывать страницы, чтобы сделать выбор. Заказываю равиоли с лангустинами по-шотландски, которые подают с пюре из моркови и салатом из фенхеля. Впрочем, о последнем я слышу впервые. Но в таких дорогих ресторанах, как этот, есть смысл пробовать что-то новое. А я буду вишневый эль. «Эль?» — усмехаюсь я. «Хоть как-то скрашу нашу беседу. Зачем ты позвал меня? Это нельзя было обсудить по телефону?» «У нас проблема». Голос Итана звучит напряженно. «Вчера я искал простой рецепт легкого ужина. Пролистал около 20 кулинарных блогов, но кроме выпечки ничего не нашел. Неужели люди питаются только этим?» «Не понимаю. На 15-м рецепте маффинов я психанул и заказал доставку. Серьезно, этим ребятам стоит пересмотреть свой контент. Ты понимаешь, Монами?» «Монами», в переводе с французского «мой друг». «Нет. Вот именно. В этом вся проблема. Я зашел на твою страницу. Друг, фото со шлемом и в болиде прикольное, как и 20 однотипных постов с кубками. Но кто ты без трека?» «Гений, миллиардер, плейбой». «О, прекрати забирать себе все регалии. Как минимум первое за мной, потому что я знаю, как разнообразить твой контент и заставить тысячи фанатов визжать. Твое лицо будет в эдитах. Знаешь, что это?» «Не уверен». «Это когда ты идешь под крутую музыку, камера замедляется, а волосы развиваются на ветру». «Итан, черт возьми, ближе к делу, или я сваливаю». «Подожди, я только начал. Твои охваты ничтожные. 200 комментариев с поздравлениями. Чушь! Нам нужно больше внимания, чтобы публика швыряла в тебя фото с твоим лицом без нашего вмешательства, умоляя об автографе. Варианта два. Один тебе не понравится, второй выведет из себя». «Какой первый?» «Секс-скандал в духе Ким Кардашьян». Я смеюсь, качая головой. Иногда думаю, что Итан предлагает идиотские идеи только для того, чтобы позлить меня. Надеюсь на это. «Нет». Мой ответ однозначен. «Второй — пиар-отношения, как у Джастина Бибера и Селены Гомес». «Ты серьезно?» «Заткнись и выслушай меня. Я не для того полночи зависал в интернете, чтобы ты так просто отмел мою идею. Хотя сначала я посмотрел несколько серий «Игры престолов». Глупое занятие, так как пару месяцев назад словил спойлер. Итан. Как он мог так поступить? Не понимаю. Пока я смотрел сериал, то обдумывал свою мысль. План идеален. Мы найдем милашку, у которой есть узнаваемость, но в другой сфере, и сделаем из вас пару. Чем раньше начнем, тем лучше. Гран-при тысячи спонсоров завалят нас предложениями. К финалу ты будешь во всех новостях. Теперь понимаешь, что именно я гений, а ты чувак в железном костюме, вернее, в экипировке. Но ведь и у Тони костюм технически экипировка. Глупости. Глупости? А почему тогда производство коллекции сокращают в два раза? Почему твой доход упал на 3% всего лишь за месяц? Почему рекламодатели не продлевают контракты? Я не говорил, но Лойс очень недовольны. Итан делает глоток воды и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Неприятные покалывания зарождаются на кончиках пальцев и постепенно распространяются по всему телу. Одна новость хуже другой. Я уже молчу о том, как эти предложения бьют по моему эго. «Ваше блюдо, сэр». Официант ставит тарелку передо мной, но аппетит уже пропал из-за темы разговора. «Так что ты в полной заднице, Даниэль!» Итан пожимает плечами. «Но тебе повезло, рядом есть я. И я тебе помогу!» «Фиктивными отношениями?» Я пытаюсь совладать с собой. «На твоем месте я бы хватался за любую возможность!» Вдыхаю полной грудью в попытках усмирить злость. Злость на самого себя. Из-за собственной слабости и проигрыша. Злость, которая раньше заводила во мне мотор. Тот самый выстрел, благодаря которому удавалось поднимать задницу и работать как проклятому. А сейчас меня будто выкинуло с дороги, и я валяюсь в полной растерянности. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. И снова могу мыслить более рационально. Окей. Сжимаю салфетку в кулаке, решаю дослушать план до конца. Как это все провернуть? Итан довольно хмыкает и, надевая невидимую корону на голову, достает из сумки два планшета. «Возьми!» Он отдает один из них мне. «Будем искать кандидатку по объявлению?» «Я сделал это за тебя!» Итан отпивает Эль и, наконец, вводит в курс дела. «Когда я говорил, что провел кучу времени в интернете, то имел в виду очень важное дело. Итак, я отобрал возможные кандидатуры на роль твоей фиктивной девушки. Открывай папку с анкетами, Монами». Я качаю головой, однако послушно открывая нужную папку. И это могло бы быть самым глупым, что я делал по прихоти Итана. Но этот придурок однажды заставил меня вылить на себя ведро ледяной воды и выложить в социальные сети для какого-то челленджа. Вперед! Идиотизм. Просматриваю анкеты девушек одну за другой. Все довольно симпатичные и, смею предположить, имеют множество достоинств. Высокие, стройные, с ангельскими улыбками. Но ни одна не приковывает взгляд. Нет для меня. Чем я занимаюсь? Что думаешь? Кто-нибудь нравится? Итан — моя правая рука. Мой пиар-агент, ассистент и друг, которому я могу доверять. Если бы на месте Итана, выпускника Оксфорда, сидел кто-то другой, я бы к чертям послал его. Поэтому я, стиснув зубы, сижу и слушаю его, как всегда, гениальные идеи. Итан. Мой серьезный тон напрягает его. А теперь на чистоту. Мне нужен список плюсов и минусов. Кто в это поверит? Итан глубоко вдыхает, распрямляя плечи. Он оглядывает соседние столики и, убеждая, что другие гости не проявляют к нам интереса, отвечает. Я объяснял это дважды, но давай повторю. Нам нужна хорошая рекламная кампания. Ты претендуешь на лидерство в сезоне, Даниэль. Твой личный бренд должен быть сильным. И судя по тому, как активно посещают различные мероприятия твои главные конкуренты, они все в игре. Ты хочешь опять остаться позади? Этого не случится. Бренд — это не только твои деньги, Даниэль. Это еще известность и любовь публики. Толпа, которая пойдет за тобой. А чтобы был бренд, нужно появляться на мероприятиях, показывать людям красивую картинку. Твои фанаты в соцсетях жаждут новостей. И нет. Итан выставил руку передо мной, предвосхищая мои возражения. «Не про одиночку Даниэля Дюрана, а про Дюрана, который встретил свою половинку. Тебе 24, и ты — единственный холостяк из РЛД. Черт бы побрал тех, кто вообще придумал так объединить Ронана, Лоренцо и меня. Ненавижу эту аббревиатуру. И когда мы успели предстать в роли идеальных любовников?» Нервно оттягиваю ворот. Все эти разговоры о рекламных стратегиях совсем не то, на что хотелось бы тратить время. Злюсь, потому что после поражения приходится думать о бренде. Я профессионал своего дела, который должен быть погружен только в работу, а медийный мир требует другого. Я считаю это беспроигрышным вариантом. Представь заголовки. Даниэль Дюран потерял голову от любви? Конец света или предзнаменование победы? Возможно, этот сезон принесет победу не только на любовном поприще. «Иди к черту!» Итан неисправим. «Если бы ты действительно умел любить, было бы проще. Прости, Даниэль, но такой камень, как ты, не привлекает аудиторию. Ты кажешься слишком холодным. Посмотри на Ронана. Его романы принесли ему 5 миллионов подписчиков. Боюсь, нам не достичь таких охватов». «И поэтому ты собрал их?» Я тыкаю на планшет. «Кто там, девушки, готовые на все ради денег?» Итан хитро улыбается. «Ни одной эскортницы!» Он потирает руки. «Певицы, модели, актрисы, спортсменки». «Окей. Там много достойных девушек, Даниэль. Если выберешь одну из них, медийный рост тебе обеспечен. Мы сделаем из этого шоу!» Итан пристально смотрит мне в глаза и понимает, что его слова почти достигли цели. Он умеет убеждать, но эта идея по-прежнему кажется какой-то авантюрой. «Как долго?» Меня интересует время. Сколько нужно продержаться? Весь сезон. И когда нужно определиться с выбором? До конца недели. Если тебе никто не приглянется, я буду вынужден продолжить поиски. Итан задумчиво постукивает по столу. В этот момент я четко осознаю, Времени на выбор нет. Да и зачем? Любая будет лишь актрисой, которая просто сыграет отведенную ей роль. Я хочу, чтобы все условия договора были абсолютно прозрачны. Итан широко улыбается. Это значит, что ты согласен? Я обдумаю твой план, Итан. В фейковых отношениях нет ничего такого, вновь говорит он. У вас будет выгодный договор. Считай, попробуешь себя в роли актера. Совместные мероприятия, игра на публику, и все. Вы будете как Бонни и Клайд, но ограбите сердца людей. Как Нэнси и Сид, но... Итан, перебиваю его. Такие отношения не кажутся мне настолько простыми, как о них говорит Итан. С учетом того, что я никому не позволяю приближаться к себе. Единственное, что отчасти успокаивает, у нас будет договор, который не даст нам совершить необдуманные поступки. Я напишу тебе. Бросаю я напоследок. Встаю из-за стола и покидаю ресторан, по пути надевая черные солнцезащитные очки. На сегодня достаточно. Теперь главное — скорость, адреналин и рев двигателя. Сажусь в автомобиль и безжалостно давлю на газ. Меня ждет много работы в зале. Очень много.